«Я сказал святым отцам, — вспоминал Рязанов, — что, будь они шаг без воли правителя сделают и вмешаются во что-либо гражданское, то дано от меня повеление выслать такого преступника в Россию, где за нарушение общего спокойствия будет он растрижен и примерно наказан. Они плакали, валялись в ногах и обещали вести себя так, что правитель всегда с похвалой об них отзываться будет». Уже за полночь снова зашумел по крыше, утихший было дождь, и Николай Петрович заснул. 30 августа Александр Андреевич праздновал тезаименитство императора Александра Павловича и свои именины. В только что построенной казарме, где еще пряно пахло древесными стружками, собрались его соратники и товарищи. Присутствовали Николай Петрович Рязанов с доктором Лангсдорфом и лейтенанты Давыдов и Хвостов. Стол украшали бутылки с шампанским, давно невиданным правителем Барановым, и восточные сладости, предназначенные в подарок японскому императору. В большой вазе лежали турецкие папиросы из запасов посла. Со стаканом в руках поднялся главный правитель. «В честь нашего августейшего акционера Его Величества императора Александра Павловича! Ура, господа!» Здравица правителя была дружно поддержана. Николай Петрович Рязанов поздравил собравшихся с прекрасной библиотекой, доставленной из Петербурга на корабле «Нева». Больше тысячи книг пожертвовали русские писатели и видные общественные деятели для просвещения жителей Америки. Петербургская академия художеств прислала портреты, рисунки и картины. Это было радостным событием для населения Аляски. Александр Андреевич получил в подарок от министра морских дел адмирала Чичагова модели и чертежи новейших судов. «Матушка императрица Екатерина назвала здешние места, — сказал Рязанов, — где-то у Шорта на Кулишке, так думают в Петербурге и по сие время. А я побывал в самых отдаленных областях американской земли и слышал там русскую речь и встретил гостеприимных людей, пекущихся о пользах Отечества. Браво! — раздались голоса. — Браво, господа! Послышались аплодисменты. Николай Петрович обратился к послу Баранов. «Вам довелось видеть великую императрицу? Я знавал трех русских государей, императрицу Екатерину, императора Павла и императора Александра. Все они милостивейше соизволили слушать мои доклады и разговаривать со мной». Компанейские чиновники во все глаза глядели на человека, видавшего трех императоров. В самый разгар празднества в гавань пришла байдарка, посланная Иваном Александровичем Кусковым. Правителю была передана записка. Скачущими неровными буквами Иван Александрович сообщал, что промышляет в Чилхатском заливе. Промысел хороший, но колоши ведут себя неспокойно, и он ожидает нападения.